Боже, вспомни и страшиться, и день, и ночь, всегда томясь душой, чему тревожит, вспомни и страшиться, и день, и ночь, всегда томясь душой.